Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я давно не могу решиться на начало этого разговора. Очень давно, потому что каждый год, 11 ноября, когда мы в эфире вспоминаем о том, что наступил очередной день рождения программы «Серебряные нити», разумеется, наступает и день рождения Федора Михайловича Достоевского. Так сложилось, что Федор Михайлович и наша программа родились в один календарный день, но уж больно страшно мне всегда было взяться за эту тему, уж больно громадна та духовная и символическая бездна, которую несет в себе этот человек и его книги. И, наверное, только благодаря участникам нашего форума и нашим радиослушателям, которые часто на протяжении этих лет напоминали мне о том, что надо начать разговор о Достоевском, я, несмотря на все свое волнение, между прочим, совершенно искренне, сегодня решаюсь начать это делать. И сразу все, как всегда, очень сложно, потому что в 1876 году в легендарном дневнике писателя Федор Михайлович опубликовал фантастический рассказ, возможно, основоположник всей русской фантастической прозы. Рассказ этот маленький, называется «Сон смешного человека». Читать нынче не модно, но очень коротко, как получится. Попробую его пересказать. Рассказ ведется от имени безымянного человека, который сам считает себя смешным. Но это не просто так. Он считает себя смешным, потому что ему все равно. Он предельно равнодушно относится к миру и людям, и гордится этим. Почему гордится? Потому что, вне всякого сомнения, говорит об этом. Если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был я сам. И вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают. Но тут я сам был виноват. Я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Ну, в общем, его равнодушие доходит до того, что он решает покончить с собой, несмотря на то, что ему все равно. Перед он покупает себе дорогой пистолет, и перед выстрелом, перед ночью, которую он назначил дату самоубийства, он встречает на улице девочку. Девочку лет 8, которая отрывисто выкрикивала какие-то слова, дрожала мелкой дрожью и кричала отчаянно: «Мамочка, мамочка!» и издавала звук, который знал смешной человек. Но он понял, что она зовет на помощь. Но, как всегда, прошел мимо. Она убежала в ночь, видимо, увидев другого человека. И вот он сидит рядом с пистолетом, неожиданно вдруг понимает для себя, что ему жалко девочку-то. И засыпает, и видит загадочный сон. В этом сне некое темное неизвестное существо хватает его и несет куда-то пространство, и возвращает на некую планету, которая оказывается вроде бы другой землей, но той же самой, даже есть адрес, где-то в районе греческого архипелага. Он оказывается в юности человечества, в детстве, в земном раю. И вот в этом раю совершается удивительная вещь. Он, смешной человек, заражает жителей рая, которые были... О, как они были прекрасны! Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием. Это была земля, не оскверненная грехопадением. А это была цитата, как вы понимаете... У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспредельное единение с целым Вселенной. У них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них и для живущих, и для умерших еще большее расширение соприкосновения с целым. И вот что произошло дальше. А дальше он их всех развратил. Он, смешной человек, в этом своем сне. Кончилось тем, что я их всех развратил. Скоро брызнула первая кровь. Они познали скорбь и полюбили скорбь. Они жаждали мучения и говорили, что истина постигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука, явилось рабство, явилось даже добровольное рабство. Явилась религия с ее культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Он отреагировал на это. Цитирую дальше. «Я говорил им, что все это сделал я один, и что я им принес разврат, заразу и ложь. Я умолял их, чтобы они распяли меня на кресте. Я учил их, как сделать крест». Дальше все было очень как в программе «Серебряные нити». «Наконец они объявили мне, что я становлюсь им опасен, и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу». Тогда скорбь вошла в мою душу с такой силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру. И вот тут я проснулся. Так началась новая жизнь смешного человека. Он стал проповедовать. «Я иду проповедовать, я хочу проповедовать истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу. И с тех пор я проповедую». Конец рассказа и пересказа. Рассказ всего в несколько страничек. Те, кто не читал, могут прочесть его прямо сегодня на ночь. Может быть, и вам приснутся философские сны. О том, в чем суть рассказа о сне смешного человека. Это ведь один из итогов жизни Федора Михайловича. О том, почему девочка вдруг отменила его самоубийство, о том, какое все это отношение имеет к нам, современным людям, о том, почему один человек, оказавшись в раю, вдруг смог растлить и развратить его, как будто принес туда какое-то заразное заболевание. Какое это заразное заболевание? Что это за чертовщина такая скрывается в смешном человеке? 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров программы «Радио России» и программы «Серебряные нити» тоже. 495-956-15-14. Кто решится в эфире сказать несколько слов о Достоевском и помочь мне сегодня? Кто любит «Сон смешного человека» и «Дневник писателя»? 495-956-15-14. И, конечно, мы работаем вместе с сайтом www.serebnity.ru, откуда и приходят всегда самые прекрасные мысли в наш прямой эфир. Всем зовем мы работать вместе с нами. Зайдите на сайт www.serebnity.ru. На первой странице увидите кнопку «Наш форум», дальше сориентируйтесь сами. Что касается музыки, ну, вам придется принять мои извинения по той простой причине, что музыка чувствуется очень субъективно. Одна из исполнительниц, которая звучала в нашей передаче около 5 лет тому назад, правда, конечно, совершенно другая пластинка, вы знаете, мы никогда не повторяем музыки в передаче, мне кажется, почему-то очень точно передает контраст между раем и смешным человеком. Поэтому, если кому-то не подойдет, это мои ассоциации с текстом и современностью. Thank you. Серебряные нити. Я бы, может быть, и не стал вспоминать так подробно сегодня о форуме и сайте программы «Серебряные нити», но там у нас есть такая возможность, и слушатели наши, конечно, тоже могут ей пользоваться, обращаться ко мне с прямыми и дополнительными вопросами. Я стараюсь на них отвечать в разделе «Вопросы доктору Данилину». И вот я сегодня был просто потрясен, потому что незадолго до эфира туда пришел вопрос, который я считаю имеющим непосредственное отношение к теме сегодняшней передачи. Вот дословно цитата этого вопроса. Он звучит так. Его отправил пользователь по имени Май. И звучит он так, цитирую. «Почему я быстро теряю интерес к людям? К любым. Будь то коллеги по работе, новые знакомые или даже родственники. Через какое-то время я узнаю человека и теряю к нему интерес. Мне все про него понятно, я знаю его манеру поведения. Он уже не может меня ничем удивить, что ли. Наверное, это не очень хорошо. Но не заставлять ли же мне себя насильно?» И это, в общем, если хотите... Его величество – скука. Так, мне кажется, чувства смешного человека называются в современном мире. Они поэтому всегда и по-прежнему и так невероятно популярны. Ну, во всяком случае, так это, опять же, ощущаю я. И за ними всегда есть некая абсолютная гордыня, материалиста тогда, в XIX веке, когда Достоевский писал свой фантастический рассказ, или гордыня прагматика сегодня, она всегда держится на неком таком знании. Я уже все знаю. Мне стоит посмотреть на человека одним глазом. Я уже понимаю, чем он дышит, какие его интересы, и мне становится скучно. Все равно, пишет про себя смешной человек. Его ничего не задевает, но, помните, я говорил, в нем живет огромная гордыня. Только он имеет право чувствовать, что он смешон, потому что, в общем, ему смешны все остальные, хоть он не говорит об этом. В этом же мире все понятно, и поэтому только пистолет подходит для того, чтобы разобраться в отношениях с этим миром. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы из города Суворов с потрясающим названием. Да. Слушаем вас. А вот я хотел бы задать такой вопрос. Вот то, что у Достоевского, допустим, есть такие же моменты у других писателей. Он тоже пережил, что другие пережили. Есть же то же самое. Только в чем смысл вопроса? У нас не очень много времени, Андрей. Ну, несомненно, вообще есть... Фауст, вообще, допустим, есть. Вообще... Он объясняет, как найти, допустим, Елену, да? И в итоге он говорит, ну, Мефистофелю, что достаточно, я сказал, о пустоте. То есть пустота – это ничто, да? А что такое ничто? Ничто – это... Достаточно ли он сказал о пустоте? Ну да, вот. То есть что это нельзя... определить в данном, ну, в нашем месте что, а там ничто выше этого. Я думаю, что то, что выше этого, и то, что есть, ну, последовательный материализм или последовательный прагматизм, или скука, или равнодушие, или вот это чувство «все равно», которым все сегодня тоже очень многие гордятся, это ведь... Вопрос в действительности о природе сознания. Не сознание создает мир, а природа создает и мир, и сознание. И вот этого вот может быть смешной человек никак не может простить природе. Он проще Фауста, он не вызывает никаких демонов, он в них не верит. Какое право имела природа создавать меня, чтобы я страдал в этом простом и понятном мире? Ну, например, теории эволюции, да? Вот как бы, или простом и понятном мире. Ну, всем нужны только деньги, поэтому все готовы обмануть друг друга. Человек человеку волк, все понятно. Не создала ли природа человека в виде наглой пробы, этакого уродца, чтобы проверить, а уживется ли на земле вот такое существо, которому все равно? Это мне, во всяком случае, так думается. Спасибо большое, Андрей, за то, что вы думали вместе с нами. Вот что сказал наш слушатель Виктор из Уфы. Виктор из Уфы. Здравствуйте. Герой рассказа попадает в общество совершенных духовно людей. Ну как могло такое случиться, что один человек развратил духовно совершенное население целой планеты? Что это такие за совершенные люди, что позволили пороку разрушить совершенство? А совершенные ли? И люди ли вообще? А были людьми те, кто окружал героя в его жизни до сна? А существовал ли как человек сам главный герой в самом начале? Не об этом ли говорит вот этот? Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир, или если бы нигде ничего и не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде. Но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу убедился, что никогда ничего не будет. В рассказе ни на этой, ни на той земле нет определенных личностей, нет имен. Можно предположить, что это было сделано в целях компактности, несгромождения основной идеи рассказа деталями. Но, может быть, не только поэтому. Почему я предположил, что герой рассказа – население обоих планет не совсем человеки, или не человеки совсем? Да потому, что у них нет воли. У героя и населения этой земли нет воли, порывов к свету, спецсовесть, а у населения той земли нет воли сопротивляться. Путь к человечению герой начинает с мысли наконец-то принять решение, совершить поступок, самоубийство и со встречи с девочкой. Эти два события, этот взрыв мозга еще и провоцирует сон с посещением рая, то есть создается полная картина землей и небом, и с человеком в центре, с его центральным атрибутом, именно атрибутом человека, а не демона и не ангела. Это свободная воля, воля выбора и вообще воля к движениям души, к совершению поступков. Именно воля, а не слепое следование животным инстинктам и порокам, и не безвольная податливость жителей рая. Герой перед выбором между землей и небом, он способен на поступок, способен совершить грех, самоубийство, и способен к состраданию. Он выбирает второе, он остается и находит девочку. Наверное, об этом говорилось в Библии. «Раз не холоден ты и не горяч, то извергну тебя из уст своих». Примерно так. Спасибо. Это приговор. Приговор – это текст Достоевского, написанный незадолго до рассказа «Сон смешного человека». И там герой скажет: «Немыслимо! Единственно от скуки сносить тиранию, в котором нет виноватого». Эдуард фон Гартман, один из разработчиков учения Шопенгауэра о воле и действительный создатель учения о бессознательном в европейской культуре, писал, цитирую: «Стремление к индивидуальному отрицанию воли столь же нелепо и бесцельно, даже еще более нелепо, чем самоубийство». Действительно, ведь человек, который утверждает, что ему скучно или все равно, отрицает существование воли. А прагматизм и материализм фактически приводят к отрицанию существования сознания, потому что воля и сознание у Гартмана, да, наверное, у Шопенгауэра практически однозначны. Существует некоторая логика развития прагматизма, и он упорно такой, знаете, таких слов «я реалист», «я верю только в практическую нужду». Я понимаю с одного взгляда любого человека. Это отрицание самого сознания, потому что если мы можем с одного взгляда понять любого человека, то это значит, что мы поняли, что людьми движут некие инстинкты, законы природы, и нам стало смертельно скучно. И если мы не можем избавиться от этой скуки, победив природу, то, значит, стоит избавиться от самого себя, от бессмысленности собственного существования. Эта мысль, видимо, и превращает во сне смешного человека земной рай обратно в ад. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела сказать, что смешной человек, может быть, просто переродился в процессе своего сна, потому что понял, что в человеке может быть нечто большее, и даже не то, что большее, а то, что никогда никто и не узнает, и не поймет. Он понял, что в человеке есть тайна. Обязательно тайна. А как же тогда, откуда берется вот этот вопрос у нас на форуме? Почему я быстро теряю интерес к людям? Что это такое? Мне кажется, просто люди не видят тех возможностей, которые могут проявиться в человеке. Спасибо большое, Аня. Ну да, вот в этом материализме, практицизме, всезнании, которое сегодня, наверное, является самым распространенным синдромом скуки, возникает идея великой тоски. И эта великая тоска, знаете, такой скептически равнодушный, всезнающий взгляд на другого, живет, распространяется как вирус по непостижимым для нас законам. Они, эти законы, не знают ни границ, ни классов, ни сословий, и с равным успехом могут проникнуть в сознание высокоразвитого ума и в сознание ума вполне себе малограмотного. Объединяет же этих людей одно – портит рай. На самом деле только одна мысль, мне так кажется, во всяком случае. Это потеря веры в бессмертие души человеческой. Это ведь главная тайна. Это может быть непонятным в человеке, загадкой. Человек еще не весь здесь перед тобой. Какой бы он ни был, он еще не состоялся, он не раскрылся до конца. Он может измениться, раскрыться в любой момент. Но для этого в его душе нужно признавать бесконечность и чувствовать ее бессмертие. Вот как интересно получается из рассказа Достоевского, правда, из рассказа. Исчезает куда-то это чувство, и рай превращается в ад. Ну, правда. Есть, правда, еще один нюанс. Ну, вот, мне кажется, если говорить о музыке, что как-то вот так, как в следующей мелодии, происходит заражение рая. Здесь у меня с Шуманом почему-то возникли ассоциации. Смешного человека. Продолжаем мы разговор в программе «Серебряные нити» на Радио России. Вот что сказала радиослушательница Юля до начала прямого эфира. Здравствуйте. Я прочитала «Сон смешного человека» впервые. Казалось бы, это история человека не такого, как все, пережившего во сне откровение и ставшего пророком. Его по-прежнему не понимают и считают безумным. Но вот вопрос. Что за проповедь может родиться из его истины? Истина в том, что мне все равно. Во сне он видит себя как Бога или как дьявола. Все равно. Одно его присутствие развращает целую планету непорочных людей. Проснувшись, он переносит ощущение сна на реальную жизнь в виде жертвенности и проповеди. Встреча с девочкой была моментом, когда смешной человек мог переродиться и стать живым и гордым человеком. Но герой толкнул ее, поглощенный своими страданиями. Спасибо. Меня зовут Юля. Да нет, Юль, он, конечно же, изменился после сна. Он стал другим и стал проповедовать истину. А он как бы вспомнил афоризм, который у Киркегора произносит человек-эстетик. Он там говорит так: «Боже мой, как пуста и ничтожна жизнь! Хоронят человека, провожают гроб до могилы, бросают в нее горсть земли, туда едут в карете и возвращаются в карете, утешают себя тем, что еще долгая жизнь впереди. Какая она долгая? В сущности, 7-10 лет. А чего не покончить с собой сразу, не остаться на том кладбище всем вместе, бросив жребий, на чью долю выпадет несчастье быть последним и бросить последнюю горсть земли на могилу последнего усопшего?» Вот это и есть философия, которая лежит в основе безразличия. Между прочим, обратите внимание, я специально вспоминаю Киркегора, потому что речь идет об эстетиках, то есть о любителях прекрасного. Незадолго до публикации «Сна о смешном человеке» в ноябрьском номере «Дневники писателя» Достоевский публикует «Голословное утверждение». И там прямо пишет: без веры в свою душу и ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. Потеряв веру в Бога и в бессмертие, мы с вами доходим до неминуемого убеждения в совершенной нелепости существования человечества на земле. Нет-нет, девочка на пути домой вдруг дала ему возможность почувствовать, что что-то не так. Он испытал жалость, а это дало трещину в футляре равнодушия. Он ведь поэтому и задумался из-за того, что он испытал жалость, а не чувство того, что он уже все понимает про каждое живое существо. А вот из-за этого приснился сон. Вот что сказала наша радиослушательница Евгения. Давайте простим ей немножко необычный язык этого звонка. Здравствуйте. Я хочу привести ассоциацию с картами Таро. Начало рассказа – это первый аркан, маг. Эгоизм – ощущение своей особенности. Ко времени основного действия герой уже находится в 12-м аркане – смерть. Основные эмоции этого аркана – пессимизм, уныние, очарованность образами смерти, горький цинизм и желание уничижать все вокруг с позиции своей опустошенности. Герой чувствует себя в состоянии «ничто», «я обращаюсь в нуль абсолютный». И потом, уже во сне, он переходит в состояние 13-го аркана, повешенный. Этот аркан характеризуется изоляцией, одиночеством героя, а также необходимостью переворота в сознании, потребностью принципиально иного восприятия мира. И вот тогда герой переходит в царство мертвых и оказывается в изоляции, то есть в могиле. А потом происходит его путешествие на другую планету. Дальше показана жизнь на этой планете. Это 14-й аркан, умеренность. Это мир как бы идеальный, но он неподвижный. Жизнь там, ну, такая елейная, но она скучная. Но это состояние не отсутствия внутреннего дьявола, а состояние незнания про этого дьявола. А сам внутренний дьявол в жителях все равно был, иначе бы они так легко не развратились. И дальше 15-й аркан, дьявол. Герой рассказа на этой планете сыграл роль змея-искусителя. Он развратил жителей, когда показал им, что такое хотеть быть как боги. Но это значит, что он и сам тоже был этим развращен. Он и сам всегда хотел быть богом и все переживал, что люди этого не понимают, не ценят. Но когда жители планеты из-за него развратились, он как бы увидел своего дьявола со стороны, увидел его отражение в других людях. И вот эта вот идеальная жизнь на планете – это было отражение того, что он сам о себе раньше думал. А дьявол – это то, чем он реально являлся. И когда он это видит, происходит переход в его душе к состоянию 16-го аркана – башня. Этот аркан характеризуется манией величия. И вот его проповеди, утверждение, что он знает истину, это продолжение убежденности в своей божественности. Но все-таки было что-то человеческое в его отношении к той самой девочке, потому что он все же чувствовал к ней жалость, чувствовал необходимость объединить свою реальность с реальностью другого. И еще, вот второе название 16-го аркана – это исповедь. Только через исповедь, как говорилось в тренинге, можно преодолеть кризис этого аркана. И вот этот вот рассказ – это и есть такая своеобразная исповедь. Спасибо, меня зовут Женя. Ну, если учесть, что я не совсем согласен с Женей с распределением рассказа по арканам, я ей очень благодарен за саму эту попытку вспомнить алфавит, который мы придумали в нашем тренинге, духовный алфавит по аркану Таро. Я просто напомню радиослушателям, что с алфавитом этим и сейчас можно познакомиться у нас на сайте www.serebnity.ru, там есть раздел на форуме, который называется «Тренинг по арканам Таро». Можно почитать, посмотреть тексты, послушать, и тогда, может быть, вы лучше поймете, о чем говорит Женя. Хотя, мне кажется, вот ее расклад с помощью попытка составить духовный алфавит сама по себе оказывается удивительно точной. Я лишь хочу обратить ваше внимание на еще один аспект вот этого самого внутреннего дьявола. Первый аспект, конечно же, Вот тот самый материализм, практицизм, всезнание, способность с одного взгляда понимать людей – скука, одним словом. Но есть еще один. Обратите внимание, я уже читал этот фрагмент, но повторю еще раз. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспредельное единение с целым Вселенной. У них не было веры, что когда исполнится их земная радость до пределов земной, тогда наступит для них и для живущих, и для умерших еще большее расширение, соприкосновение с целым Вселенной. Мне кажется, это очень важный аспект. Дело в том, что эти люди в раю, которых развратило само появление нашего смешного человека, они не имеют веры, в смысле, не умеют ее формулировать, не умеют об этом говорить друг другу, не умеют описывать свои эти чувства и свою убежденность искренними словами. Они это чувствуют. Они ощущают это знание, но они не умеют формулировать его в некоторый смысл, который бы позволил другим поколениям, в других поколениях его репродуцировать. И мне кажется, в этом обвиняет нас Достоевский. Мы что-то чувствуем, а сказать друг другу и себе абсолютно честно или хотя бы основываясь на вот этой внутренней убежденности, внутреннем знании, как у людей Достоевского в раю, мы не в состоянии, мы не очень умеем формулировать свои смыслы. Это же поэтому зараза практицизма и зараза всезнания, и зараза, хотите, эгоизма. Это все ведь одно и то же, это все и называется скукой. Так захватывает этих людей, разрушая рай, как бы изнутри, как ржавчины. Я вот о чем говорю. Мы не умеем, какого бы знания мы не были, сказать себе честно, что если душа бессмертна, то там в первопричине сознания, если не лежит природа, которую мы никак не можем там найти, значит, лежит Бог. А если Бог является первопричиной, лампочкой, зажигающей луч сознания, то это значит, что душа бессмертна. А это, в свою очередь, неминуемо, неисказимо, неминуемо меняет взгляд на другого, на самого себя, на то, как можно и нужно прожить жизнь. Вы знаете, что я сейчас начинаю делать? Я в сущности своей начинаю проповедь, которую ведет смешной человек в рассказе о Достоевском. Все ведь просто очень. Смотрите, что он говорит. Он говорит: сон. Что такое сон? А это наша жизнь. Не сон? Больше скажу. Пусть это никогда не сбудется и не бывать больше никогда раю, но я все-таки буду проповедовать. А между тем, так это просто. В один день, в один час все бы сразу устроилось. Главное, это сказано, люби других, как себя. Вот и все. Больше ровно ничего не надо. Тотчас найдешь, как устроиться. А между тем, ведь это только старая истина, которую биллион раз повторяли и читали. Да ведь не ужилась же. Сознание выше жизни. Выше жизни знание законов счастья. Выше счастья. Вот с чем бороться надо. И буду. Если только все захотят, то сейчас же все и устроится. Вот ведь просто-то все как. Вот на этом очень простом и понятном мне хочется закончить. А давайте в следующую среду во время ближайшей передачи поговорим о том, что такое ответственность. Мы очень любим призывать своих детей быть ответственными, только не очень умеем объяснить, что это такое. Что мы имеем в виду, когда говорим «будьте ответственными людьми»? Что такое ответственность? Тема следующей программы. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Thank you.